Глава 63. Бизнес. Вопрос. Не могу настроить себя на ведение бизнеса. Страшно сделать ошибку и брать ответственность. Бросаюсь из крайности в крайность. Сейчас голова полна идей о творчестве, резко перешла к нему, при этом чувствую вину за первое. Почему так происходит? Что с этим делать? Ответ Ли. А ведь это и есть отличие бизнеса от найма. Не деньги отличают бизнес, а понимание личной ответственности. Не так и много людей, которые открыли бизнес и достигли в нем вершин изобилия. Не так и мало людей, которые работают по найму и получают миллионы долларов. Но делать выбор и придерживаться собственных решений – вот это оно. Это описание человека, который выбрал свободу от найма, от подчинения чужому выбору. И далее включается все та же ловушка, но с другим ярлыком – ответственность за других. Если вы руководитель по найму, вы перекладываете ответственность на начальство, владельцев, совет директоров и так далее, и делаете ошибки на каждом шагу с чистой совестью. Ваши подчиненные могут пострадать, но вы спокойны. Если вы независимый бизнесмен, вам нечем крыть. Все внимание на себя любимого. Нет подчиненных, так за свою семью переживаете. А ведь и там совершенно одинаковые процессы. Только ум их иначе трактует. И во всех случаях одинаковое положение у окружающих. Они сами создают свои реальности. Ваш сотрудник, который настроен на изобилие, может уйти от вас до начала кризиса в вашей компании, потому что он чувствует ток денег и пойдет по нему. И кто-то скажет, что причина кризиса – это уход сотрудника. Но все наоборот. А другой человек не настроен на изобилие. Он останется у вас, притягивая кризис. Вот перед ним у вас и возникнет чувство ответственности. Потому что вы оба внутри кризиса, оба теперь зациклены на неудаче, оба испытываете негативные последствия. Начинайте дело так. Каждый притянет свое, я не отвечаю за их выбор. Говорите это всем, начиная с себя, заканчивая своими родными. Позвольте себе быть собой и позвольте другим делать их выбор. Слово «ответственность» — это только о вас, никогда не о другом. Вопрос. Мое намерение — увеличить поток клиентов и рост прибыли компании. Результатом этого намерения будет мое финансовое изобилие. По сути, я формирую его так. Я тот, кто привлекает клиентов. Или я тот, кто хорошо продает. Я, с одной стороны, понимаю, что ограничиваю прибыль компании только за счет привлечения новых клиентов и роста продаж. Возможно, есть иные способы достичь дохода. Правильно ли я изначально создаю намерение? Ответ Ли. Как вы выкрутили. Прям пяткой хочу достать до носа, чтобы костюмчик хорошо сидел. С чем вы имеете дело, по-вашему? С игрой в формулировки? Вы имеете дело со своим отражением, которому вы предлагаете отразить текущую вибрацию. И вибрацию вы словами не обманете. Ваше намерение — финансовое изобилие. Вот и ставьте это во главу угла. Вам нравится поток клиентов? Добавьте это без всякого мусора. Например, я обожаю чувствовать успех, который выражается в потоке клиентов. Вам нравится ощущение от эффектной сделки-продажи? Добавьте это как «люблю чувство завершенной сделки». Вам нравится работа именно этой компании или это вторично? Если нравится, тогда добавьте «я счастлива видеть этих людей в этой организации». Итого у нас есть 4 независимых обстоятельства. Каждое можно независимо от другого усиливать визуализацией. Не связывайте одно с другим. Независимое усиление одного расширит другое и даст вам новые поводы подумать о деталях того, что вам нравится в каждом отдельном аспекте. И уже само намерение может выглядеть как комплекс. Иду кайфовать на работу, чтобы ощутить, как все хорошо. Ваше «хорошо» будет вам компасом внутри намерения, и вы будете знать, что этот компас включает в себя все ваши пожелания. Последующий поток событий сам отрегулирует все как нужно. Еще один штрих. Регулируйте свои настройки так, чтобы вы не могли отличить свою работу от своего хобби. В этом случае вам не придется задумываться о том, насколько точно ваше текущее намерение совпадает с вашими желаниями.